этот раз разговор был еще короче, чем в то воскресенье ночь. Я не умею разделять итальянские на отдельные слова, но, насколько понимаю, Вулф не произнес и 50. По его тону я понял, что новости очень неприятные, и выражение его лица, когда он повесил трубку, подтверждало это. Он сжал губы, свирепо глядя на телефон, потом перевел взгляд на меня. «Она мертва», — мрачно сказал он. Его всегда раздражало, когда я говорил таким образом. Он просверлил мне дырку в голове, требуя, чтобы при сообщении информации я использовал четкие формулировки, в особенности при описании людей или предметов. Но поскольку звонок был из бара, а в той части света находилась только одна интересующая нас женщина, я не стал возникать. «Где она?» — спросил я. «В баре?» «Нет, в Черногории», — оттуда сообщили. «Кто или что послужило причиной смерти?» «Он сказал, что ничего не знает». Кроме того, что смерть была насильственной. Он не сказал, что ее убили, но, конечно, это так. Может быть, ты сомневаешься? Может быть, но не сомневаюсь. Что еще? Ничего. Просто факт, и больше ничего. А если бы я и выудил из него дополнительные сведения, то, сидя здесь, все равно не знал бы, что с ними делать. Вулф посмотрел на свои ноги, затем перевел взгляд на правый подлокотник кресла, потом на левый. Как будто хотел убедиться, что и в самом деле сидит. Потом вдруг, резко отодвинув кресло, встал. Он подошел к телевизору, постоял немного, глядя на экран. Затем повернулся и передвинулся к самому крупному, не считая его самого, в кабинете предмету, 36-дюймовому глобусу. Крутанул его, остановил и на 1-2 минуты погрузился в изучение. Потом повернулся, подошел к своему столу, взял книгу, которую дочитал до середины. «Но мы родились свободными» Элмера Дэвиса, подошел к книжному шкафу и поставил ее между 2 другими. Обернулся ко мне и спросил, «Сколько у нас на счету в банке?» «Чуть больше 26 000 после уплаты недельных счетов. Чеки выбросили в корзину. А в сейфе сколько?» $194.12 мелочью, а также, на крайний случай, резервные 38 сотен». «Как долго идет поезд до Вашингтона?» «От 3:25 до 4:15, в зависимости от поезда». Он недовольно поморщился. «А самолет?» «От 60 до 100 минут, в зависимости от направления ветра». «Самолеты летают часто, каждые 30 минут». Он взглянул на настенные часы. «Можем мы попасть на тот, что улетает в полдень?» Я поднял голову. «Вы сказали, мы?» «Да, нужно быстро получить паспорта, ты должен съездить за ними». «Зачем нам паспорта?» «Чтобы попасть в Англию и в Италию». «Когда мы уезжаем?» «Как только получим паспорта». «Лучше вечером». «Так можем мы попасть на самолет, который улетает в Вашингтон в полдень?» «Погодите», — сказал я, — «можно рехнуться, наблюдая, как статуя неожиданно превращается в динамо-машину. Это что, и впрямь необходимо?» «Нет». «Сколько раз вы мне говорили, что ни в коем случае нельзя действовать под влиянием порыва? Почему вы не сядете и не сосчитаете до 1000?» «Это не порыв. Мы должны были уехать намного раньше, как только узнали, что она там. Теперь этого требует обстоятельств. К черту все. Так можем мы попасть на этот самолет?» «Нет, ничего не поделаешь. Одному Богу известно, что вы будете есть в течение недели, или, может быть, года. А Фриц готовит к ужину мусс Покахонтас из молок макрели. Если вы его не съедите, то потом вы будете вымещать злость на мне. Пока я позвоню в аэропорт и достану из сейфа ваше свидетельство о натурализации и свое свидетельство о рождении, вы можете пойти и помочь Фрицу, раз уж у нас такая сумасшедшая спешка». Он хотел что-то сказать, но передумал, повернулся и пошел в кухню. Глава 4. Мы вернулись домой в 9:00 вечера. У нас были не только паспорта, но и билеты на самолет, улетающий из Айдло-Айлда в Лондон завтра в субботу в 5:00 пополудни. Вулф вел себя не так, как подобает мужчине. Я надеялся, что раз уж он решил пересечь океан и добрую часть континента, то с нелюбовью к машинам покончено, и расслабился, однако видимых изменений в его поведении не произошло. В такси он сидел на краешке сиденья, вцепившись в ремень, а в самолете все его мускулы были напряжены. По-видимому, это сидело в нем так глубоко, что помочь ему мог бы только психоанализ, а на это не было времени. На эту процедуру ушло бы, пожалуй, не 20 часов, а 20 лет.